Глава 48. «Они здесь! Они здесь!» Из задней двери кафе выбежала Эмма. «Привет, София! Привет, Туту!» — взволнованно воскликнула она. Я повернулся посмотреть, к кому она обращается. Маленькая девочка и пожилая женщина-гавайка обнимались с Эммой. «Это девочка София. Она подружка Эммы», — пояснила мне Джессика. «Я сегодня днем видела, как они вместе играли. А та женщина кто?» «Точно не знаю». Я поднялся. Джессика последовала моему примеру. Эмма подвела своих подруг к костерку. «Джон и Джессика — это мои подруги, София и ее бабушка. Мы называем ее бабушка Туту, потому что так называют бабушек на Гавайях». Я опустился на одно колено, чтобы оказаться на уровне глаз Софии, и протянул ей руку. «Приятно познакомиться, мисс». Она пожала мою ладонь и робко улыбнулась. «И мне приятно познакомиться». Потом я поменялся местами с Джессикой. Она только что поздоровалась с Туту, теперь настала моя очередь. Судя по облику Туту, она, наверное, немало знала о жизни. Глаза женщины сверкали. Энергия была настолько очевидной, что казалось, можно протянуть руку и коснуться ее. Если бы не отдельные седые нити в длинных темных волосах, было бы почти невозможно догадаться о ее возрасте. «Алоха, Джон», — промолвила она и тепло обняла меня. «Алоха», — отозвался я. Когда мы отстранились друг от друга, я улыбнулся ей. Она протянула руку и коснулась моей щеки. «Как хорошо, что ты вернулся в это кафе», — сказала она, отвечая мне улыбкой. Я не понял, откуда она узнала, что я бывал здесь прежде. Может быть, Эмма рассказала об этом Софии, а София — бабушке? Или, может быть, просто знала? И чуяло мое сердце, что верно именно второе. На Туту было традиционное гавайское платье, и София тянула ее за подол. Туту опустила руку и потрепала внучку по голове. «Что такое, малышка?» — спросила она нежно. «А мы можем отдать им цветы прямо сейчас?» — прошептала София. Туту улыбнулась. «Думаю, Майк и Кейси скоро появятся, не пройдет и минуты. Давай дождемся их, а потом подарим цветы сразу всем». Личико Софии просияло, и она быстро закивала. Словно услышав, Майк и Кейси вышли из кафе. У каждого в руках был широченный поднос с едой. Они двинулись в нашу сторону. «Привет, София! Привет, Туту!» — сказала Кейси, подойдя ближе. Кейси поставила свой поднос и по очереди обняла гостей. То же самое сделал Майк. «У нас полным-полно отличной еды!» — сказала Эмма. Я посмотрел на подносы. Действительно целый пир. Свежий ананас и папайя, запеченная целиком на гриле рыба, рис, завернутый в банановые листья. «То, что надо для голодных серферов», — сказал с улыбкой Майк. «Джессика сегодня научилась серфить Туту», — сообщила Эмма. «И ты была ее учительницей?» — поинтересовалась Туту. «Ага». «А вы тоже серфер?» — спросила Джессика Туту. «Она великолепный серфер», — не дала женщине ответить Эмма. «Туту как раз и учила Софию, это у нее в крови. Гавайцы — изобретатели серфинга». «Правда?» — удивленно спросила Джессика. «А я-то думала, что это калифорнийское изобретение». Туту обняла Эмму и поцеловала в макушку. «Серфинг был изобретен здесь», — сказала она. «Очень и очень давно. Гавайцы всегда были тесно связаны с водой». Она улыбнулась. «В конце концов, мы ведь живем на маленьком островном архипелаге посреди очень большого океана». «Туту, а можно я уже их отдам?» — шепнула София. Туту посмотрела на внучку и улыбнулась. «Да, малышка». София раскрыла большую корзину, которую принесла с собой Туту, опустила в нее руки и вытащила прекрасное ожерелье-венок из живых цветов. Потом подошла к Джессике. «Алоха, Джессика, это тебе. Это называется Лея». Джессика улыбнулась и опустилась на колени, чтобы София смогла дотянуться до ее головы. Она чуточку наклонилась, и София осторожно надела цветочную гирлянду ей на шею. «Спасибо, София», — мягко с улыбкой проговорила Джессика. «В гавайской культуре мы выражаем свою связь с другой душой, даря человеку Лею», — объяснила Туту. «Это традиция, которая насчитывает более 1000 лет. Мы используем ее для выражения любви, благодарности, пожелания мира», — она улыбнулась, — «и как прославление духа жизни». Один за другим София подарила Леи каждому из нас. Пахли они невероятно. Сладкий аромат цветов наполнил воздух. «Спасибо вам, София и Туту, за ваши прекрасные Леи», — сказал Майк. «Как вы посмотрите, если мы продолжим наш праздник за трапезой? Голодные есть?» «Я», — завопила Эмма. «И я тоже», — присоединилась София. «Что ж, тогда вперед», — с улыбкой сказал Майк.